Только чтобы убедиться, что Господь не совершил ни единой ошибки, парировал он. Планк, евреи и Гитлер. Макс Планк. Годы жизни 1894-1966. Фигура трагическая. Когда Адольф Гитлер захватил власть в Германии, Планк был самым уважаемым и влиятельным ученым в стране. Именно он спровоцировал революцию физики, открыв квантовый характер энергии любого излучения. Последний в династии католических пасторов, он вел аскетическую жизнь и умер почти в 90 лет. Планк дружил с Эйнштейном, и они вместе любили музицировать. Планк был очень одинок. Любимые дочери-близнецы умерли в младенчестве. Старший сын погиб в одном из сражений Первой мировой войны, а младший был казнен в последние недели Второй мировой в числе заговорщиков, замышлявших убийство Гитлера. Когда Гитлер стал канцлером и ввел расовые законы, Планк был президентом общества кайзера Вильгельма. Теперь это общество Макса Планка, немецкий эквивалент Академии наук. Организация, учрежденная кайзером и объединившая ряд институтов, деятельность которых охватывала все области науки. Отставки евреев, к числу которых принадлежали многие его друзья, привели Планка в отчаяние, и он оказался перед болезненным выбором. Открытый протест мог лишить его самого должности и влияния в академической среде, и потому он счел своим долгом и совершил ошибку, как считали многие из его более принципиальных коллег и, в особенности, уволенные евреи. Держаться тихо, пользоваться своим президентским постом – и пытаться спасти то, что в германской физике еще можно было спасти. Эйнштейн, к примеру, так и не смог ему этого простить и никогда больше с Планком не общался. Однако в мае 1933-го, когда исход евреев только начинался, Планк добился приема у Гитлера и, видимо, попытался протестовать против увольнения лиц неарийской нации. 14 лет спустя он вспоминал эту беседу так. «Когда Гитлер захватил власть, я, как президент общества кайзера Вильгельма, был обязан выразить свое почтение фюреру. Я считал, что смогу воспользоваться этой возможностью, чтобы замолвить слово за одного из своих коллег-евреев, Фрица Габбера, без которого было бы невозможно вести работы по превращению атмосферного азота в аммиак. Это особенно пригодилось во время последней войны». Габбер – крещеный еврей и пылкий патриот, нобелевский лауреат и создатель химического оружия Первой мировой войны, был лишен всего своего имущества и выдворен из Германии. Гитлер отвечал так. «Я ничего не имею против евреев, но евреи – поголовно коммунисты, а коммунисты – мои враги, с которыми я воюю всю свою жизнь». На мое замечание, что евреи бывают разными и полезными для человечества, и бесполезными, и среди евреев первого типа есть семьи, где многие поколения принадлежали к высокой немецкой культуре, и что определенно их следует выделять среди прочих, он ответил. «Это неверно. Еврей есть еврей. Все евреи держатся друг за друга, как репьи. Где появляется один еврей, там сразу скапливаются и другие евреи всех сортов. Следовало обязать самих евреев провести черту, разделяющую эти сорта. Они этого не сделали, и поэтому я буду обращаться одинаково со всеми евреями». Тогда я сказал, что заставлять ценных евреев эмигрировать значит вредить самим себе, поскольку их научный труд для нас весьма полезен, иначе ими воспользуются другие страны. Гитлер отказался комментировать мои слова, скатился к общим местам и в конце концов заявил. «Говорят, что у меня иногда сдают нервы, а это клевета. У меня нервы из стали». Затем он сильно хлопнул себя по коленям, заговорил еще быстрее и вогнал себя в такой раж, что мне не оставалось ничего другого, как замолчать и уйти. В правдивости воспоминаний Планка есть, однако, поводы сомневаться. Когда он их писал, а было это уже в 1947-м, ученым исполнилось 89 лет.